Глава 18. Павел. Ушла. Уже минут 10 смотрю на дверь, закрывшуюся за ней. Даже не оглянулась. Внутренности сворачивает в тугой узел от осознания, что может больше не вернуться. Снова говорила прямо. Каждое ее слово, как гвоздь, забитый в крышку гроба, наотмашь по самую шляпку, вгоняет и не думает. Не умеет наполовину, только до конца, по максимуму. В этом вся Вика. Сказал, что понял ее. А что я, собственно, понял? Я понимал, что у нее есть ребенок, мальчик, но сейчас эта информация словно наконец-то дошла до меня, стала реальностью. Ничего не имею против детей, против ее ребенка тем более. Вот только как с ним общаться? Пособие, что ли, по воспитанию детей купить? Есть же какие-то там справочники, научные полезные книги. Точно. Наконец отлипаю от двери, возвращаюсь и застываю в гостиной. Осматриваюсь, понимая, что Вика права. Пусто и неуютно. Даже самому не по себе сейчас стало в собственной квартире. Когда мы съехались с Полиной, надеялся, что она сама сделает здесь все, как ей надо. Но оказалось, что ей не надо. Вот совсем. Она лишь расставила свои вещи между моими, и все, никаких преобразований. Все осталось, как было. Даже на кухне ничего не изменилось, потому что еду мы заказывали в ресторане или просто ужинали в нем же. Сейчас почему-то вспомнил, как в последний раз был у Марка. Уютно, комфортно и пахнет чем-то вкусным. Алиска крутится на кухне, что-то делает, напевая себе под нос песенку. Однозначно, мебели не хватает. Что Вика там говорила? Фиалковая спальня? Это какая интересно. Так, камин, большой диван, пушистое покрытие. Или пушистое было в спальне. Точно, в спальне. Большие цветы и елка. До елки еще 3 месяца, рано елку. Решено. Это исправим. Нужно с чего-то начинать. Ушла и стало совсем пусто. Ничего не осталось. Бросаю взгляд на рубашку. Подношу, вдыхая цветочный запах. Чувствую себя фетишистом, получающим кайф от запаха чужих вещей. Один вдох, и в памяти ленты проносится вчерашний вечер во всех красках. Уговорил, чтобы осталось. Уснула. Я еще долго не спал, наслаждаясь ее присутствием. Теплом рядом. Но больше не согласится. Будет отпираться до последнего. Упертая женщина. Как она стала такой? Решительности и твердости ей, конечно, не занимать. Не каждый сможет вот так, прямо, открыто, в лицо. Для нее проще расставить все точки над «и» сразу на месте, чтобы потом не теряться в догадках. Даже если спрошу, Виктория промолчит, ничего не скажет, снова оттолкнет. Значит, нужно спросить у того, кто точно знает. Алиса. Но аккуратно, издалека, если тема соответствующая подвернется. Напрямую не стоит, иначе Алиса и мама, поняв, что я имею в виду на Вику, совсем с меня не слезут. У нас пока все сложно, а точнее никак. Снова и снова убегает. Все время впереди на 2 шага, а я никак не могу с ней поравняться, выйти хотя бы в ноль, не говоря уже о том, чтобы обогнать. Телефон вибрирует. Мама. «Привет, мам». «Привет, сынок. Ты на ужин приедешь сегодня?» Вспоминаю, что сегодня суббота... А мы уже несколько недель не собирались. «Да, конечно. Во сколько?» «5:00. Алиса и Марк приедут. Поболтаем, обсудим появление нашего внука. Новости последние обговорим. Такая хорошая свадьба вчера была, мне понравилось». Слышу, как мама улыбается. «Хорошо, до встречи». Уже почти 2. Приехали глубокой ночью с Викой, сексом занимались даже не знаю сколько. Уснул почти под утро. Она дольше поспала. Почти 1 час обстоятельно обсматриваю свою квартиру, прикидывая, что нужно сделать. И почему я раньше на это не решился, пока Вика не сказала? Словно мне нужен был этот самый толчок для ускорения и принятия решения. В 4 выдвигаюсь к родителям заранее, чтобы не опоздать. Мне и так теперь от мамы прилетает почти ежедневно. Не стоит усугублять. Двигаюсь по городу. Такое чувство, что абсолютно все сегодня решили выехать в центр. Проезжая мимо парка, останавливаюсь перед пешеходным, пропуская мамочек с детьми. Отличная погода конца сентября просто создана для прогулок и развлечений. Поворачиваю голову и неожиданно для себя замечаю Викторию в парке. Сидит на лавочке. На ней джинсы, футболка и легкая курточка. Непривычно для меня. В компании она всегда в костюме или строгой юбке, реже платье. Стал обращать на это внимание в последнее время. Рядом белобрысый мальчуган и девочка поменьше. Понимаю, что мне сигналят, задерживаю движение, съезжаю на обочину так, что становлюсь еще ближе к Вике. Но она меня не видит. Могу наблюдать со стороны. У детей в руках сладкая вата на палочке, которую они отрывают по кусочкам, растягивая на многие сантиметры. Мальчишка решает не церемониться и просто запихивает весь шарик, с трудом помещая в рот. Вика улыбается, заливисто хохочет, поглощая вместе с сыном розовое лакомство. Расслабленная, открытая и беспечная. Завидую пацану, которому позволено видеть ее такой. Я не видел. И не знаю, откроется ли когда-нибудь передо мной эта хрупкая блондинка. Обнажит ли то, что внутри? Сорвет ли маску железной леди, контролирующей каждую эмоцию, каждый шаг? У меня есть ее тело, хотя бы иногда. Этого мало. Очень мало. Я хочу ее душу, хочу нежности, тепла, искренности. Того, что отдают только любимым, своим. Она моя. Что бы ни говорила, как бы ни упиралась, моя. Никогда подобного не чувствовал ни к одной. Выворачивает от одной мысли о ней, а когда рядом я превращаюсь в глупого бычка, поманит пальчиком и пойду за ней даже в ад. Не понимает, какую власть имеет надо мной. Отталкивает, выстраивает высокие стены между нами, отгораживается от эмоций, чувств, старается убедить себя и меня заодно, что между нами лишь физическое влечение, не больше. Мы оба понимаем, что все глубже. Вот только я это для себя принял, а Виктория делает вид, что совершенно равнодушна. Чувствую, как реагирует на меня. Как сбивается ее дыхание, когда даже мимолетно касаюсь. Как дрожат вишневые губки, когда приближаюсь, и между нами остаются миллиметры в предвкушении поцелуя. Смотрю в серебристые глаза, и мы оба в этот момент будто прокручиваем в памяти моменты нашей близости. Даже просто находясь в одной комнате, между нами словно само пространство вибрирует, готовое разразиться десятками взрывов. Если, по ее мнению, ничего не происходит, то я полный идиот. Вика встает с лавочки и удаляется с детьми вглубь парка, провожая взглядом тонкий силуэт. Она несколько раз оборачивается, наверное, в поисках того, кто испепеляет ее взглядом. Но меня не видно, поэтому, покрутив головой из стороны в сторону, идет дальше. Даже сейчас чувствует. Больше ничего не увижу. И когда она совсем скрывается из виду, медленно отъезжаю, чтобы наконец-то добраться к родителям. «Всем привет! Почему сегодня собрались раньше, чем обычно?» Влетаю в столовую, где уже за столом вся семья. «Павлик, опоздал!» Тут же прилетает от мамы. «Засмотрелся на Вику и приехал позже, чем планировал. Дорога задержала. В городе много людей. Выходные, все вылезли из квартир для прогулки». «Точно», — поддерживает брат. «Вовремя. Мы с Алисой еле успели, хотя выехали за час». «Вот», — обращаюсь к маме. «Я же говорю». «Ладно, поняла», — целует меня в макушку, расставляя тарелки на столе. «Хорошая вчера была свадьба, веселая. Мне понравилось. И Леночка такая красивая невеста, а Костя улыбался весь вечер и танцевал». «Да», — подтверждает Алиса, — «рыжая у нас зажигалочка. Все замужем, только Вика осталась». В этот момент мама поджимает губы, брови съезжаются на переносице. Вчера она разговаривала с Викой, предлагая своего сына, то есть меня, в качестве мужа. Вика отказала, вежливо, уверен, но мама теперь пребывает в своих, одной только ей понятных мыслях. «И ее время придет, уверена», — констатирует мама. «Точно, сильно расстроилась». «Марк, папа сейчас приедет, но просил, чтобы ты какие-то бумаги посмотрел. На столе, в кабинете. Сходишь?» Брат тут же поднимается. «А я мясо разогрею». Мы с Алисой остаемся наедине, и я решаю, что сейчас именно тот подходящий момент, чтобы спросить о Вике. «Алис, а куда делся муж Вики?» «Решаюсь. Не знаю, расскажет ли жена брата мне что-нибудь, но хотя бы попробую». «Собрал узелок, закинул на плечо и исчез в тумане», — улыбается. «А если серьезно?» «А если серьезно, вздыхает, просто ушел». «Расскажи, пожалуйста. Все, что знаешь, расскажи. Не спрашивай только, зачем это мне, у меня на это свои причины». «Мы с Викой учились в одном классе. С детства вместе. Она в коммуналке жила с родителями. Часто друг к другу в гости ходили. А потом они разбились на машине. Вика осталась одна. Крутилась как могла, подрабатывала где получалось, но образование получила, как и мечтала. Встретила Валеру. И откуда он взялся?» Алиска поджимает губы, и, видимо, Валере не симпатизирует. «Вика устала быть одна, хотела надежности, стабильности. Казалось, неплохо все было. Ровно до того момента, пока Славка не родился. Валера и до этого не сильно стремился работать и семью обеспечивать, а после рождения ребенка, когда запросов стало больше, и вовсе стал открыто говорить, что его семья напрягает. Вот же мудак. Она ему сына родила, а его напрягает. Как такого мужчиной назвать? Бывало так, что Вике ребенка кормить было нечем. Но это мы уже потом узнали с Ленкой. Кажется, у Алиски на глазах слезы наворачиваются, и она неосознанно гладит себя по животу. Она нашла подработку. Мыла полы в ночных магазинах и кафе, днем бегала в супермаркет, товар фасовала на складе, крутилась как могла, а Валерочка лежал на диване перед телевизором и ждал, когда Вика придет и накормит его, козла. Как-то Вика пришла домой, а его нет. Оставил записку, что семья ему надоела, проблем он никакие решать не желает, никто ему не нужен. И Вика осталась одна с ребенком. Мы с Ленкой, конечно, помогали, как могли. Из садика Славку забрать, посидеть, посмотреть за ним, когда нужно, денег Вике занять. Мама Валера никак не помогала и видеть внука особо не желала. А потом Вика в арт-эко попала, даже не помню как. Начала зарабатывать нормально, жить лучше стало, легче. Вика очень работой дорожит. Сглатываю, понимая, как тяжело было хрупкой женщине все нести одной на своих плечах. Смогла, не сломалась, шла вперед, несмотря ни на что. Теперь я понял. Вика не просто не хочет верить, она элементарно не умеет. Привыкла рассчитывать только на себя, ни от кого не ждать помощи, подачки, не сидеть с открытым ртом в ожидании, когда кто-то готовое предложит. Все, что она имеет, получено с трудом, с надрывом, в стремлении обеспечить собственного ребенка. Поэтому не подпускает меня, отгораживается. Виктория просто не в состоянии принять тот факт, что мужчины бывают другими, ответственными, надежными, умеющими решать проблемы, а не только их создавать. Но как ей это доказать? Радовалась, когда место начальника получила. «Очень», — улыбается Алиска. «Получать будет больше, соответственно, откладывать. Ты знаешь, у нее ведь все спланировано. Сейчас ей Рита помогает, пока дети в одном садике, а потом Славка в школу пойдет. Уроки до обеда. Нужна няня, чтобы ребенка отвозила и забирала, пока Вика на работе. Она это тоже продумала, уже посчитала, сколько примерно понадобится в дальнейшем. Еще у нее подработка есть. Ведет документацию онлайн для фирмы, работает по выходным. Целеустремленная, поставила задачу перед собой и прет как танк. Ради Славки она все сделает». «Это я уже понял, когда Вика сегодня сказала, что любой ее выбор только в пользу сына, никак иначе. Именно это она и хотела донести мне, чтобы я понял, наконец. Принял это». «Я принял. На первое место в ее сердце не рассчитываю, хотя бы на второе». Замолкаем с Алиской, каждый думает о своем. Наше уединение прерывает Марк. «Паш, дело есть. Нужно инспекцию в нескольких филиалах сделать. Раньше, конечно, надо было, но со свадьбы закрутились и путешествием. Папа документы подготовил. Сможешь поехать?» — смотрит с мольбой. «Я Алису сейчас не хочу одну оставлять». «Со мной ничего не произойдет», — встревает Алиска. «И Ольга Андреевна всегда рядом». «А, то есть хочешь избавиться от меня, так? Надоел уже?» Брат закипает в секунду, глаза темнеют. «Мы на грани катастрофы». Напрягаюсь, переводя взгляд с Марка на его жену. Алиска цокает, закатывая глаза. Встает, тут же обнимает Марка, сжимаясь силой в объятиях. «Как ты можешь мне надоесть?» — шепчет. «Мое самое любимое чудовище!» — целует в шею. «Пойду маме помогу». Марка отпускает, и вот передо мной уже совершенно спокойный человек. «Как она это делает?» Не понимаю, как Алиса отключает его. «Понятия не имею», — разводит руками. «И так каждый раз. Вот я взбешен, готовый испепелить каждого, кто попадется на моем пути. Взмах ресниц, поцелуй, слово. Я спокоен и доволен. Будто под гипнозом, а кодовое слово, на которое реагирует мой мозг, знает только Алиса». Я заметил, смеюсь, что-то магическое и неизведанное. «Так поедешь?» — становится серьезным. «Поеду, конечно. Оставайся с женой, а то изведешься весь. Может, это и к лучшему. Мне пауза нужна». «Нужна. В глубине души надеюсь, что мое отсутствие сыграет мне на руку, заставит Вику хотя бы скучать, как минимум, иногда думать обо мне. Или я все придумал, и, возможно, она не испытывает ко мне никаких чувств. Мне нужно понять, есть ли смысл бороться».